30-я годовщина союза, верни любви. Я знаю твои морщины, как знаешь и ты мои, которых не ты ли автор, съедавший за 10-ю 10, учивший, что нету завтра, что только сегодня есть, и деньги, и письма с почты, стол, сбрасывавший в поток, твердивший, что каждой строчке сегодня последний срок, грозившись, что счетом ложек создателю не воздашь, что завтра меня положит, дурищу, да на тебя ж. 30-я годовщина союза, держись, злецы, я знаю твои морщины, изъяны, рубцы, зубцы. Малейшую из зазубрин зубами, коль стих не шел, да, был человек возлюблен, и сей человек был стол сосновый. Не мне на всхолмье березу берег корел, порой еще слезкой смольной, но вдруг через ночь старел. Разумнел, так школьник дерзость сдает под мужской нажим. Сажусь, еле доску держит, побьюсь, точно век дружим. Ты стоя в упор, я спину согнувши, пиши, пиши, которую десятину вспахали, версту прошли, покрыли письмом красивей, не сыщешь в державе всей, не меньше, чем пол России, покрыты рукою сей, сосновый, дубовый, в лаке, грошовом, с кольцом в ноздрях, садовый, столовый, всякий, лишь бы не на трех ногах. Как трех самозванцев в браке, признавшая тезка, тот, бильярдный, базарный, всякий, лишь бы не сдавал высот заветных, когда ж поддастся железный под локтевым напором столов богатства, вот пень, не обнять двоим, а паперть, а край колодца, а старые могилы, пласт. Лишь только б мои два локтя всегда утверждали, даст Бог, есть Бог, поэт устройчив, все стол ему, все престол, но лучше всего всех стойче ты, мой наколенный стол.